Глава 14. Журнал звездолета Милкомеда. Джек взглянул на обзорный экран. Зрелище завораживало. Там, далеко внизу, вращалась родная спиральная галактика Млечный Путь. Она сияла звездами и сполохами газовых туманностей. Неспешно вращаясь, посверкивала рукавами, разбрасывая шлейфы звезд. В центре галактики находился Балдж, сверхмассивная черная дыра. Но ее видно не было из-за вращающихся вокруг нее старых звезд, которые создавали иллюзию сияния. В черную дыру такие звезды свалиться не могли, так как обладали почти световой орбитальной скоростью. Неподалеку от сверкающего великолепия плыли карликовые галактики. Большое и малое Магеллановые облака с гораздо более скромным количеством звезд, соответственно, 30 и 1,5 миллиарда. За ними тянулся шлейф, состоящий из горячего газа и звезд, называемый Магеллановым потоком. Один из рукавов тянулся к галактике Млечный Путь, словно мост, перекинутый через бездну пространства, связывая эти звездные скопления. Судьба облаков предрешена. В скором времени их поглотит галактика Млечный Путь. Над этим скоплением далеко в пространстве материализовался космический объект, нарушая своим появлением гармонию устоявшегося порядка. Объект не вписывался в окружающее пространство своими небольшими размерами, правильными формами, и главное, он не подчинялся законам космической механики. Сторонний наблюдатель сказал бы, это создание разумной цивилизации. И не ошибся бы. На самом деле, так оно и было. В рубку вошла женщина, одетая в униформу космофлота Солнечной системы. Средних лет, невысокого роста, с правильными чертами утонченного лица, темными длинными волосами, собранными в замысловатую прическу. Внимательно посмотрела на застывшего перед величественным зрелищем капитана, кивнула головой каким-то своим мыслям, решив не беспокоить его и не отрывать от завораживающего действа. Повернулась и хотела было выйти. Но капитан неожиданно повернулся, почувствовав постороннее присутствие. «Зачем пришла?» «Не хотела тебя отрывать от необыкновенной картины». Капитан прищурился, посматривая оценивающим взглядом на подчиненную, решая, принять ее точку зрения или озвучить свою, ведь он все-таки капитан и отвечает за все на корабле. Приняв решение, заговорил негромко, но четко выговаривая каждое слово. Открывающееся отсюда зрелище действительно красиво. Глаз не оторвать. Но что же тебя привело ко мне? Ты ведь не так просто пришла. Хотела посоветоваться, ответила она. Хорошо, Марта, присаживайся. Думаю, разговор пойдет о силовых установках нашего корабля? Вы проницательный капитан. «Учитывая, что вы занимаете должность инженера силовых установок и являетесь главным механиком, нетрудно догадаться, зачем вы пришли». «К делу, Марта, к делу». «Хорошо, капитан. К делу так к делу. Я протестировала системы маршевых двигателей, запитанных от основной силовой установки, и пришла к неутешительному выводу. Нам не удастся вернуться назад». Не хватит ресурсов и рабочего тела. Капитан озадаченно на нее уставился, не понимая, о чем она говорит. Наконец собрался с мыслями и ответил. Но почему? Поднимаясь над нашей галактикой, мы преодолевали ее гравитацию, поэтому тратили больше энергии. Возвращаясь, наоборот, гравитация нам будет помогать. Разве не так? «Все так, но факты и расчеты — вещь неумолимая, с ними не поспоришь. Силовая установка почти выработала свой ресурс. Набрав скорость, мы не сможем произвести торможение». «Как же так? На Земле нам говорили, что ее ресурс неисчерпаем». «Неисчерпаем теоретически». Но практика — вещь непредсказуемая, и все расставляет по своим местам. Не было учтено множество факторов, повлиявших на работу силовой установки. Какие, например? Марта как-то странно посмотрела на капитана, совладала с эмоциями, взяла себя в руки и спокойно ответила. А какая теперь разница, какие? Целый спектр выявленных и еще больше скрытых дефектов и конструктивных недоработок. Слава богу, успешно материализовались в обычной вселенной, а не разлетелись на атомы неизвестно где. Капитан понимал. Марта взяла такой тон беседы от безысходности, поэтому не стал напрягать ситуацию, задав простой вопрос. «И какие у вас предложения?» «Предложений пока нет». Капитан еще надеялся на чудо, пытаясь ухватиться за соломинку разумных, как ему казалось, доводов. «Что же, допустим, что вы правы. Силовая установка не может обеспечить маршевые двигатели энергии, но запитать генератор телепортации ей по силам...» Марта посмотрела на капитана с уважением, подумав, «Не зря его назначили на эту должность, соображает хорошо». Ответила нейтрально. «Вопрос непростой. Я просчитаю такой вариант». «Да уж, пожалуйста, потрудитесь просчитать. Как вам в голову пришло возвращаться на маршевых двигателях? Вы что, забыли, где мы находимся? В межгалактическом пространстве за миллионы световых лет от Солнечной системы. Конечно!» «Никакой энергии не хватит, чтобы долететь туда на маршевых двигателях. А сколько лететь, надеюсь, вы знаете?» «Конечно, капитан». Не обращая внимания на раздражение и иронию Джека, спокойно ответила Марта, тем самым еще больше разозлив капитана. Не любил он проблем. А космос только и делал, что преподносил их одну за другой. «Ну а если знаете...» то готовьте генераторы к обратной телепортации. Невозможно, капитан. Тот изумленно посмотрел на Марту, не в силах вымолвить ни слова, наконец справился с собой и сдавленно спросил. Почему? Понимая, что ее ответ ничего хорошего не принесет. И не ошибся. Позволю себе напомнить. Установка системы телепортации на нашем корабле экспериментальная. Мы испытали ее в деле впервые. Все прошло успешно. Пока сбоев не было. Но есть одно «но». У нас всего один комплект излучающих пространственных отражателей. И что? Один комплект — это, конечно, немного, я согласен. Но его вполне достаточно для возвращения. «Достаточно, капитан. Вы правы. А если сбой в работе силовой установки, или она не сможет выдать достаточной энергии для генераторов, то нас занесет черт знает куда». «Прекратите паниковать. Ваши предположения гипотетические». «Нет, капитан. Реальные. Расчеты у меня на руках». «Сбросьте на мой терминал. Я посмотрю». С раздражением бросил он Марте, давая понять, что разговор окончен. «Хорошо. Я свободна?» «Да, идите работайте». Визит Марты выбил Джека из колеи. От романтического настроения не осталось и следа. «Зря я раздражаюсь». «Она говорила правду. Что скрывать, проблемы сыплются, как из рога изобилия». Звездолет строили добротно, используя новейшие технологии. Получилась хорошая машина, но многие узлы пришлось дорабатывать в полете, а конца этим доработкам пока не видно. Тем не менее, мы выполняем программу полета. Вышли далеко за галлогалактики Млечный Путь. Теперь нужно провести ряд научных экспериментов и измерений, после чего вернуться. «Все просто. Оставлю-ка я проблемы возвращения на потом, сосредоточусь на научной работе. Для этого и создан этот звездолет. Для этого мы сюда и прилетели». Приняв решение, успокоился и пошел в кают-компанию на совещание. Там его уже поджидали офицеры звездолета и ученые. При появлении встали в знак приветствия и уважения. Джек мельком взглянул на звездную карту местной группы галактик, отметив местоположение звездолета, и начал совещание. «Прошу садиться. Поздравляю с прибытием в заданную точку пространства. Теперь мы можем приступить к комплексу научных экспериментов. Профессор Михеев, вы готовы к научной работе?» «Да, мои научные подразделения рвутся в бой». «Коли так, приступайте. О результатах сразу ставьте меня в известность. Главная задача экспедиции». Капитан подошел к карте и показал на звездное скопление. «Вот она. М-31. Галактика Андромеды». «Понятно, капитан. Проблема столкновения с этой галактикой встала в полный рост», — затараторил Михеев, оседлав своего любимого конька. «Вот она, господа, перед нами, в полном своем великолепии, мерцает сотнями миллиардов звезд. В разное время считалось по-разному. Их количество то уменьшалось, то увеличивалось. Такая вариативность возникла из-за расстояния. Сейчас галактики значительно приблизились друг к другу и стали понятны истинные ее размеры и количество звезд. Посмотрите, она в два раза больше нашей галактики, и когда случится столкновение... Да, именно столкновение, а не слияние. Мало никому не покажется, и противостоять этому никто не сможет. Профессор, вы не на лекции. Конкретнее, пожалуйста. Оставьте свое красноречие для студентов». Замечание капитана прозвучало обидно и сбило с толку Михеева, но не в смысле. Он сделал паузу и продолжил. «Я вас понял, господин капитан, но позволю себе напомнить. Ваши полномочия в отношении научной миссии заканчиваются с момента прибытия в точку проведения исследований. Вы свою задачу выполнили, доставили. Теперь позвольте поработать нам и не перебивайте впредь, пожалуйста. Это просто невежливо». Профессор сделал паузу, понимая, что говорит неслыханную дерзость. Капитан уже открыл рот, чтобы дать отповедь взорвавшемуся ученому, но тот его опередил. «Не торопитесь, капитан. Вскройте файл прибытия на своем терминале, и вам все сразу станет ясно». Джек в ярости сжал кулаки, но мысленно дал команду открыть файл прибытия. Тут же всплыл текст с грифом «Совершенно секретно». Капитану научно-исследовательского судна «Милкомеда». Активировать только после прибытия в назначенную точку пространства. Капитан Джек Джексон, после прибытия звездолета в точку проведения экспериментов ваши функции в отношении профессора Михеева Павла Петровича и научной группы ограничиваются. Вам надлежит оказывать всяческое содействие проводимым им экспериментам. Мнение профессора при принятии решений в этот период времени остается приоритетным. После окончания научных экспериментов вам возвращается вся полнота власти. Подпись. Исполнительный директор научно-исследовательской работы в Солнечной системе Науми Хиросаки. Сцена получилась та еще. Капитан не знал, что делать и что сказать. Он фактически попадал под власть профессора. Тот тоже молчал, вопросительно глядя на капитана. После паузы капитан метнул взгляд, полный ненависти, в его сторону и бросил. «Продолжайте, профессор». А сам демонстративно вышел. Михеев все понял и продолжил. «Да, господа, серьезные задачи требуют трудных решений. Ну да ладно, все это суета, к делу, однако. Итак, на чем я остановился?» Симпатичная научная сотрудница Ася Бережкова, с обожанием взиравшая на профессора, напомнила. «Во время столкновения галактик мало никому не покажется». «Да-да-да». «Спасибо. Именно не покажется. Потому столкновение, а не слияние. «Мы здесь с вами находимся вовсе не для того, чтобы антимонии разводить между собой, а исключительно с научной миссией – выяснить, когда это столкновение может произойти, какие последствия для Солнечной системы и для галактики в целом оно принесет. Вопросы есть?» Вопросы, конечно, были. Много вопросов. Все знали, зачем их сюда послали, но не все понимали, какова истинная цель экспедиции. Самая непосредственная участница экспедиции, Ася Бережкова, тут же задала вопрос. «Профессор, позволите?» «Конечно, конечно. Прошу вас, не стесняйтесь. На нашей звездной карте в настоящее время мы наблюдаем три крупных галактики. Нашу, Млечный Путь, галактику Андромеды и галактику Треугольника. Остальные карликовые галактики я в расчет не беру. Ранее считалось, что скорость движения галактик навстречу друг другу равна примерно 100-120 км в секунду. Суммарно это около 240 км. Теперь вопрос. Галактики сближаются, следовательно, растет гравитация, проще говоря, сила притяжения. То есть скорость сближения галактик тоже должна расти? Интересная гипотеза. Ранее считалось, что скорость сближения галактик постоянная, мы это вычисляли по спектральному смещению, и до сих пор этого никто не опроверг. Но коли мы здесь, давайте все проверим еще раз. Вот этим вопросом и займитесь, Бережкова. Хорошо, профессор, спасибо. Остальные ученые поняли, что инициатива наказуема исполнением, и сочли за благо промолчать. Профессор на этом закончил совещание, но его ждал тяжелый разговор с капитаном, которого, увы, избежать невозможно, и он, понурив голову, направился в рубку. В рубке капитана не было. Решив пойти по пути наименьшего сопротивления, профессор задействовал коммуникатор, вызывая капитана на связь. Тот не мог проигнорировать вызов. Ему пришлось ответить. «Капитан, прошу меня извинить за инцидент на совещании и понять правильно. Я не хотел вас обидеть, но ситуация требовала такого ответа на ваш выпад. Впереди много работы. Нужно выяснить отношения до конца». Джек не хотел общаться с Михеевым. Более того, он просто не хотел его видеть. Но директива руководства не позволяла ему это сделать. Пришлось согласиться. «Я в ходовом отсеке», — бросил он и отключился. Профессор покачал головой. Но делать нечего. Пришлось идти в ходовой отсек, путь туда предстоял не близкий, однако откладывать разговор не было смысла. Капитан с главным механиком о чем-то активно спорили. До Михеева долетели слова. «Вы обязаны восстановить работу установки, мы должны вернуться». Увидев Михеева, капитан прервался на полуслове и направился к нему. «Пойдемте, профессор, в кают-компанию, там и поговорим». Делать нечего. Пришлось согласиться и проделать немалый путь с капитаном до этой каюты. «Располагайтесь, профессор», — указал ему на кресло Джек. Сам подошел к бару, налил два бокала крепкого алкоголя, уселся напротив, протянув один бокал Михееву. Тот не стал отказываться. Ситуация напряженная. Разговор предстоял непростой. «Спасибо, капитан. Поймите меня правильно, там на совещании мне пришлось...» «Не надо реверансов, профессор. Я тоже вел себя не идеально. Что сделано, то сделано. Ближе к делу», — прервал его Джек, сделав хороший глоток из бокала. Михеев посмотрел на него внимательно. Такая самокритичность капитана несколько сбила его с толка. «К делу так к делу. Серию экспериментов мы проведем в течение нескольких месяцев. По окончании сможем лететь обратно». «Все слишком просто. Если так, то зачем вас наделили особыми полномочиями?» «Вопрос закономерный», — но ответить на него я не смогу. Пресловутая секретность не позволяет. Хорошо. Чем я могу вам помочь в вашей научной работе? Самой большой помощью будет не вмешательство в наши дела. Вы будете делать свое дело, а мы свое. Разве что придется пару раз изменить место дислокации для удобства наблюдения за космическими объектами. С этим проблем не будет. На какое расстояние вы хотели бы сместить звездолет относительно сегодняшнего местоположения? На пару-тройку световых лет. Но это не сейчас, думаю, через пару месяцев. Хорошо. Вот через пару месяцев и встретимся. Контакт с капитаном установить не удалось. Оно может и к лучшему. Каждый будет заниматься своим делом. Я наукой, капитан звездолетом. Он поднялся и, не прощаясь, вышел. Как только за ним закрылась переборка, Джек допил остатки алкоголя и подумал. Через пару месяцев все может измениться кардинально. Запасов продовольствия, воды и воздуха хватит надолго. А вот запаса хода нет. И неизвестно, будет ли. Профессор вернулся в научную часть корабля. Сотрудники трудились, не покладая рук, готовя оборудование к экспериментам. К нему спешил его заместитель, доктор физико-математических наук Донцов Константин Робертович, что-то просматривая на ходу. «Профессор, экспериментальная аппаратура связи расконсервирована и проходит тестирование. Через пару дней можно будет попробовать запустить ее в рабочий режим». «Отлично, Константин Робертович. Этот вопрос контролируйте лично. Докладывайте мне постоянно в любое время». Основная научная деятельность профессора Михеева на Земле состояла в поиске и контакте с неземными цивилизациями. Кроме всего прочего, ему поручили установить контакт с цивилизацией в галактике Андромеда. Несколько десятков лет оттуда шли передачи, предположительно, разумной цивилизации. Но расшифровать их так и не смогли. Пытались ответить, но технологии не позволяли послать устойчивый сигнал. И вот теперь, когда звездолет вышел далеко за гало галактики Млечный Путь, такая возможность появилась. Гало галактики, также его называют звездное гало, невидимый компонент галактики, который имеет сферическую форму и простирается за ее видимую часть. В основном гало состоит из разреженного горячего газа, звезд и темной материи, составляющей основную массу галактики. Гало неоднородно и состоит из толстого диска. Собственно, гало и аккрецированного гало, называемого короной. Гало галактики Млечный Путь имеет сферическую форму, которая выходит за ее пределы на 5-10 тысяч световых лет. Так считалось ранее. Проведя серию экспериментов по замеру галактического гало, выяснилось, что корона выходит за пределы галактики на 70 тысяч световых лет. Звездолет же висел почти равно удаленно от больших галактик. Млечный Путь, галактика Андромеды и галактика Треугольника. Карликовые галактики в расчет не брались. Они в скорости будут поглощены большими галактиками. Из этой точки пространства аппаратура точно фиксировала все параметры галактики. И гало тоже. Конечно, у галактики Андромеды гало в 4 раза превосходило гало галактики Млечный Путь. Профессор не знал, что со звездолетом не все в порядке. Возможно, переместиться в пространстве на значительное расстояние он сможет, но всего один раз. Этот сюрприз капитан готовил ему в будущем и преподнесет как месть за свое поражение на совещании. Весь экипаж звездолета знал, почему он носит название Милкомеда. Предполагалось, что после слияния галактик Млечный Путь и Андромеды образуется новая сферическая галактика — Милкомеда. Правда, не объяснялось почему. По логике, галактика Андромеда в два раза больше галактики Млечный Путь. Логичнее было бы назвать новую галактику Андромилка. Но все это дело далекого будущего. Сейчас же предстояла непростая, кропотливая научная работа. И стоило учесть еще такую непростую и фантастическую деталь. Возможность существования в галактике Андромеда высокоразвитой цивилизации. И еще неизвестно, как они называют нашу и свою галактики, и какое конечное название будет у новой сверхгалактики. Всерьез об этом никто не задумывался. До настоящего времени братья по разуму не объявились. Хотя прошел миллиард лет из тех четырех, которые отпущены Вселенной до столкновения. Что произошло за это время с цивилизацией людей и как они смогли уцелеть? Уцелеть не от столкновения с космическим мусором, не от извержения какого-нибудь супервулкана, а уберечься от себя любимых. Как люди смогли преодолеть тягу к войне и конфликтам? Как они смогли уберечься от ядерного безумия? Проще говоря, не поубивали друг друга. Оказывается, за это время произошло много чего. Война тоже была, не одна. Только перенесли ее люди в космос, и это позволило выжить цивилизации на Земле. Ну а потом пришло осознание бесполезности взаимного уничтожения. Человеческая цивилизация стояла на краю гибели. Планету порядком загадили. Атмосфера стала ядовитой. Ресурсы закончились. Урожайность упала. После нескольких столетий трений и разногласий демографическая ситуация стала угрожающей. Рождаемость упала. Инкубаторы работали, но смертность достигла рекордных показателей. И, наконец, пришло осознание необходимости объединения. Создать единое планетарное правительство. Поменяли политическую систему и экономические приоритеты. Во главу угла поставили выживание вида. Политическая система работала на человека и имела четко выраженную социальную направленность. Что же касается экономической системы, то люди упразднили частную собственность, а с ее упразднением пропало и социальное неравенство. Средства производства национализировали, и они стали принадлежать государству, а значит и всем гражданам. Налоги отменили. Теперь государство платило гражданам от получаемых прибылей, тратило деньги на экологию планеты и развитие медицины. Результаты не заставили себя ждать. Через несколько тысячелетий планета преобразилась, а через пару миллионов лет ее и вовсе узнать стало невозможно. Земля превратилась в планету-сад. Производство вывели в космос и на другие планеты. По Солнечной системе плыли космические города, практически все планеты Солнечной системы колонизировали. На некоторых жили под поверхностью планет, на других — под силовыми куполами. А что же сами люди? Как они стали выглядеть? Что изменилось в их психологии, образе жизни? В этом направлении произошли самые интересные изменения. Генная инженерия достигла невиданных высот. Можно было создавать людей с заданными параметрами. Поначалу так и было. Но потом отказались от этой идеи, так как нарушалась индивидуальность, неповторимость каждого, поэтому ограничились только профилактикой будущих болезней. Однако генная инженерия не избавила человечества от смерти. Всем рано или поздно приходилось умирать. Выход из этой ситуации нашелся. Замена несовершенных биологических систем человека на механические. Вначале заменяли только часть, а потом почти все. Появился новый вид – киборги. Но и здесь не все шло гладко. Приходилось постоянно менять узлы и детали, которые изнашивались, обновлять матрицу сознания, которая со временем заполнялась. Внешне человека и киборга отличить практически невозможно, но образ жизни отличался разительно. Киборгам не нужен отдых, они вели активный образ жизни круглые сутки, тогда как обычные люди традиционно отдыхали. Среда обитания также накладывала свой отпечаток на внешний вид и образ мышления. Люди в космических городах становились медузоподобными, теряли костную ткань, приобретая невероятную гибкость. На планетах с большой гравитацией приобретали огромную мышечную силу. Всем людям с рождения вживляли импланты для коммуникации, в них загружались различные базы данных. Любой человек мог вызвать перед своим мысленным взором ту или иную опцию и активировать ее. Искусственный интеллект шагнул далеко вперед, и все люди имели в затылочной части разъемы для соединения с интерфейсом и легко входили в виртуальную реальность. Многие там и оставались навсегда, меняя внешнюю оболочку на программный код. При всех технических достижениях человечество не могло придумать способа преодоления космических расстояний. Люди научились летать со скоростью в половину световой. Казалось бы, неплохо. Но даже с такими скоростями на преодоление космических расстояний требовались столетия и тысячелетия. Поначалу в космос отправлялись корабли-ковчеги с билетом в одну сторону. Что с ними стало, никто не знает. Ни от одного не получили какого-либо сигнала по истечении длительного времени. Возможно, они так и плыли в безбрежном океане Вселенной. Все изменилось с появлением технологии телепортации. Цивилизация совершила прорыв, на который потребовались миллионы лет. Все началось в далеком 20 веке. Сначала телепортировали атом, потом, через миллион лет, молекулу, потом вирус. Еще через несколько миллионов начали телепортировать предметы, и вот, спустя почти миллиард лет, достигли возможности телепортировать любые объекты, в том числе и звездолеты. Теперь грузы по Солнечной системе телепортировались почти мгновенно. Каждый человек, и не человек, мог переместиться в любую точку Солнечной системы. Все стало проще и гораздо ближе, но перемещение в межгалактическое пространство состоялось впервые. И закончилось относительно удачно. Звездолет телепортировался в заданную точку пространства и материализовался. А это победа. Несомненно. Огромный шаг вперед. Размышления профессора прервал стук в дверь. Тот нехотя разрешил войти. Сейчас ему хотелось побыть одному, поразмышлять, но положение обязывало. Вошла научная сотрудница Бережкова и с порога зачастила. «Профессор, мы в межгалактическом пространстве. Это невероятно. Люди впервые попали в такие условия. Я бы их назвала стерильными». «Не торопитесь с выводами. Напомню некоторые положения внегалактической астрономии, то есть раздела астрономии, который изучает небесные тела и их системы, находящиеся за пределами нашей звездной системы, галактики». «Да, я это знаю», — попыталась она остановить профессора, но не тут-то было. Он поднял палец вверх, призывая ее к вниманию, и продолжил. Распределение галактик в пространстве неоднородно. Большинство их сосредоточено в тесных или в разбросанных скоплениях галактик, содержащих от десятков до десятков тысяч единиц. Скорости движения галактик в скоплениях, измеренные по спектрограммам на основе эффекта Доплера, беспорядочны по направлениям и достигают 2000 км в секунду. В некоторых случаях эти скорости столь велики, что могут оказаться достаточными для того, чтобы галактики покидали скопление. Еще не решен вопрос, в какой мере распределение скоплений галактик в метагалактике можно считать однородным. С одной стороны, Большинство галактик сосредоточено в скоплениях, а последние разбросаны беспорядочно. С другой стороны, резко выраженная асимметрия в распределении скоплений или резкого скучивания их не наблюдается. Вопрос о том, является ли реальная Вселенная однородной или неоднородной, важен для космологии. Метагалактическое пространство между галактиками не пусто. В нем много мелких звездных систем, отдельных звезд, разреженного газа и космической пыли, а также космических лучей. Кроме того, в нем отлично от нуля интенсивность полей, гравитационного, магнитного и так далее. Их изучение и измерение также входит в вашу задачу. Подводя итог, межгалактическое пространство – часть космоса, расположенная между галактиками. В межгалактическом пространстве практически нет материи, и по своему составу оно очень близко к абсолютному вакууму. Межгалактическое пространство заполнено крайне разреженным ионизированным газом со средней плотностью менее 1 атома водорода на кубический дециметр. Температура межгалактического газа составляет порядка 10 миллионов градусов. Нагревание обуславливается такими факторами, как звездный ветер, электромагнитное излучение черных дыр, вызванное аккрецией вещества на их поверхности, и разлетающиеся оболочки сверхновых звезд, которые можно условно назвать галактическим ветром. Вот так-то, дорогая моя. Все, что я сказал, и все, что ты знаешь, гроша ломаного не стоит. Почему? Округлила свои хорошенькие глазки Ася. Да потому что все это теории. Вот теперь, чтобы теорию подтвердить или опровергнуть, нужно все проверить и измерить, следовательно, провести ряд экспериментов и узнать истину. Ася смотрела на профессора как на бога, не в силах вымолвить ни слова, пораженная такой точной и простой логикой рассуждений. «Вы гений, профессор!» «Ну уж прямо гений, скажете тоже. Идите лучше, работайте». Она не стала больше отрывать профессора от дел, повернулась и ушла в свой отсек, который совмещал в себе два качества. Служил ее рабочим местом и местом отдыха. В принципе, это ее устраивало, конструкторов тоже. Несмотря на размеры звездолета, свободное место ценилось на вес золота. Старая поговорка так и осталась. Хотя золото теперь имело цену только лишь как металла, используемого в производстве. Теперь его научились производить в любом количестве, в зависимости от нужд промышленности. Ася подключилась к интеллектуальной системе, вошла в виртуальное пространство корабля и привычно пробежалась по показаниям приборов. Она помнила главное задание профессора – измерить скорость сближения с галактикой Андромеда. Вокруг кипела жизнь. Ее коллеги трудились, не покладая рук. Виртуальное пространство стало той средой, в которой работали практически все. Можно прогуливаться по парку и удаленно заниматься какой-нибудь деятельностью в виртуалке. Метод измерения расстояния за прошедшее время не изменился, остался дедовским. А именно в 1929 году Эдвин Хаббл представил данные наблюдений, которые показали, что далекие галактики движутся прочь от Млечного Пути. Это позволило ему вывести закон Хаббла, который гласит, что расстояние до галактик и их скорости – могут быть определены путем измерения их красного смещения, то есть явления, при котором свет от объекта смещается в красную часть спектра при его удалении. Спектрографические измерения Андромеды показали, что ее свет смещен в сторону синей части спектра, фиолетовое смещение. Это указывало на то, что галактика Андромеда движется к нам со скоростью 100-120 км в секунду. Ася, не ожидая ничего сверхъестественного, задействовала спектрограф и настроила на галактику Андромеды. Вот и фиолетовое смещение. Ага, все правильно. Галактика Андромеды приближалась к галактике Млечный Путь. Теперь осталось самое простое — вычислить скорость по смещению. Она воспользовалась формулой, а вот результат... Удивление отразилось на ее красивом личике. Она смотрела на результат и не верила своим глазам. 1000 километров в секунду. Такого не могло быть. Но было. Пришлось еще раз 10 провести эксперимент и все скрупулезно перепроверить. Ошибки не было. Ну хорошо. Предположим, что сила гравитации за миллиард лет разогнала галактику Андромеды до 1000 километров в секунду. Тогда какую же скорость набрала наша галактика? Проверю. Это становится интересно. Результат поразил. 2000 километров в секунду. Перепроверила еще 10 раз. Результат тот же. Решила подождать до корабельного утра, прежде чем доложить Михееву. Тот обязательно сам все проверит, и, чтобы не попасть в нелепую ситуацию, решила осмыслить еще раз результат. Осмысливала и так, и эдак, оценивая суммарную скорость сближения в 3000 км в секунду, пришла к выводу, что масса галактики Млечный Путь гораздо меньше. Соответственно, гравитация на нее действует по-другому в плане ускорения. Она разгоняется быстрее. «В целом это не важно», — продолжала она размышлять. «А что важно?» «Конечно, время. Теперь его осталось не так много. Расчет прост. Примерно в 30 раз меньше, чем предполагалось ранее. Уж точно не оставшиеся 3-4 миллиарда, но все равно много. По большому счету, эта информация — звонок для нашей цивилизации». «Звонок». Скептически подумала она. «Да нет. 2 звонка. Первый — это наше любимое Солнце. Оно потихоньку начинает превращаться в красного гиганта, хотя до апогея далеко. Но конец уже виден. Мы так и не смогли выбраться за пределы Солнечной системы. Конечно, ковчеги были отправлены к другим звездам, но кому повезло, неизвестно. Информации нет». В конце концов она уснула. Всю ночь мучилась кошмарами и утром, приведя себя в порядок, направилась на доклад к руководству. Руководство пребывало в тревоге после конфликта с капитаном корабля, но тем не менее приняло свою назойливую сотрудницу. «Да», — подумал Михеев, — «выглядит она не очень. Такой вид с утра ничего хорошего не предвещает». Как он прозорливо мыслил, но не предполагал. Насколько ничего нехорошего? Просто катастрофа. «Извините меня за ранний визит. Мне очень неудобно, но обстоятельства заставляют нарушить этикет. Это вынуждено», — лепетала она нескладно. «Вынуждено, не вынуждено. Говорите уже, зачем пришли?» «Катастрофа! Я провела замеры скорости галактики Андромеда и галактики Млечный Путь. Результаты ошеломляют!» Профессор взглянул на нее с нескрываемым интересом и любопытством. «Не томите. Говорите уже!» А самого так и подмывало включиться в непосредственный контакт, минуя архаику языка. Но сдержался. И вновь внимательно с интересом воззрился на сотрудницу. «Да-да, простите. Я вчера занималась измерением скорости с помощью спектрографа. И результаты невероятные. Галактика Андромеда увеличила скорость до 1000 километров в секунду. «Что? Не может быть! Это же в 10 раз быстрее расчетной!» «Простите, это не все». «Что еще?» «Вы не волнуйтесь. Я провела измерение скорости галактики Млечный Путь. Результат поразительный. 2000 километров в секунду. Суммарно 3000. Михеев подавленно молчал, прокручивая данные и понимая, что они несут и какие последствия могут быть. Хорошо. И каковы ваши мысли по этому поводу? Мысль одна. Скорость растет пропорционально сокращению расстояния между галактиками. Пожалуй, я с вами соглашусь. Идея имеет под собой реальную почву. Информацию отправьте на Землю, теперь это касается их. Почему вы говорите так отстраненно? Как будто мы это не они. Михеев долгим взглядом посмотрел на Асю. Конечно, она не понимала, что звездолет обречен. Назад в Солнечную систему он не вернется. Но говорить об этом не мог. «Потом поймете. Потом». Несколько туманно ответил он, давая понять, что аудиенция закончена. Бережкова ушла, с одной стороны, окрыленная похвалой и доверием, с другой — загадочным ответом профессора. Что он имел в виду, она понять не могла, однако вскоре перестала ломать голову над этим и занялась работой, которая захватила ее и вытеснила все остальные мысли. Информацию запакетировала и отправила направленным сигналом, который до Земли, или скорее до Солнечной системы, будет идти долго. Почему до Солнечной системы? Да потому что попасть в планету Земля направленным лучом — это все равно, что стрелять в мишень размером с электрон. Расстояние огромное. Солнечная система с такого расстояния больших размеров, и вероятность того, что информация дойдет, повышается в разы. Ученые утонули в своем любимом деле. Открытия сыпались, как из рога изобилия. Все выглядело иначе, чем представлялось ранее в теории. Научные споры стали обыденностью, открытия — повседневностью. Они даже не думали о возвращении. Зачем возвращаться из этого рая для любого ученого? Межгалактическое пространство представляло собой совершенно новый, неисследованный наукой объект. То, что открыли ранее, основывалось на данных аппаратуры, которая из-за расстояний искажала реальность. И вот теперь все становилось на свои места. Работы много и конца не видно. И это ученых радовало. Радовало не только ученых, но и капитана звездолета. Он мерил шагами рубку, напряженно раздумывая. Потом остановился, опустился в капитанское кресло и вошел в виртуальное пространство. Тут все шло своим чередом. Шла постоянная напряженная работа. Никто не мешал, никто не задавал вопросов о возвращении, а если бы задали, то ответ не обрадовал бы. Чем больше экипаж работал и вникал в технические детали, тем призрачнее становились шансы на возвращение. Главный механик оказалась отчасти права. Ее информация, хоть носила негативный характер, но не отражала всей полноты безысходности, в которую попала команда звездолета. Капитан вошел в систему установки телепортации. Сложнейшая система. Принципы ее работы он представлял, но как это все работало, оставалось для него загадкой. Получалось, что в одном месте объект разбирался, или даже не разбирался, а с каждой элементарной частицы снималась информация. В другом месте стоял приемник, который принимал информацию о каждой частице и собирал объект заново из новых частиц. Первоначальные частицы, передав информацию, исчезали. Только в их случае они материализовались в заданной точке пространства без приемника, то есть при помощи программатора. А это означало одно. Звездолет Мелкомеда материализовался в межгалактическом пространстве. А вот вернуться назад он уже не сможет. Капитан чувствовал себя обманутым. Ни перед стартом, ни во время подготовки ему даже никто об этом не намекнул. Получалось, что команду отправили вслепую с билетом в один конец, без возможности возврата. Но как же так? Это противоречит всей системе ценностей. Такой полет можно разрешать только с согласия каждого члена экипажа. Да и что это за груда высокотехнологичного хлама под названием «установка телепортации»? Скорее всего, муляж. Вы все поняли? Капитан вздрогнул от неожиданности. В виртуальном пространстве очень сложно подойти незамеченным, но вида не подал. Это была первый помощник капитана Индира Каур. Да, и не в восторге. Вы об этом знали? Нет, не знала. Думаю, никто не знал. Сама догадалась недавно. Теперь укрепилась в этом знании, увидев вас. Почему? Вы смотрели на установку, как на груду металла. В общем, да, таким оно и является, пока не доказано обратное. Что теперь делать с этим знанием, Индира? Для членов экипажа это приговор, который мы с вами не имеем права выносить. Нам вынесли, не поставив в известность. Мы не можем это сделать. Тут я с вами не соглашусь. Все должны знать, как обстоят дела. На самом деле не все так безнадежно, у нас огромный жизненный ресурс, ну и передвигаться мы можем. Осталось разобраться с этой грудой металла. Он показал на установку телепортации. Надеюсь, это не муляж, а конструкция для чего-то созданная. А что тянуть, капитан? Давайте попробуем задействовать и все поймем. Идея интересная. Но прежде нужно понять, зачем нас отправили без возврата, не поставив в известность. Может, думали, что мы не догадаемся? А может, надеялись, что мы добудем и перешлем необходимую информацию, а после мы не нужны? Последнее вероятнее всего. Поэтому Михеева и наделили властными полномочиями. Дикость какая! Сказали бы, как есть! Большинство все равно согласилось бы лететь. Видимо, есть что-то такое, чего мы не знаем пока. Узнаем, капитан. Ну так что с установкой? Попробуем активировать. А, где наша не пропадала? Надо идти до конца. Тут же перед ним образовался виртуальный пульт, и Джек набрал последовательность команд активации. Индира внимательно следила за ним и за происходящим. По экрану потекли бесчисленные символы состояния установки и ее подсистем. Внезапно экран мигнул, очистился от данных, потом активировался вновь, и на нем проявилось изображение Наоми Хиросаки, который смотрел на них молчаливо. Потом кивнул каким-то своим мыслям и заговорил, неторопливо подбирая слова. «Капитан». Так сложились обстоятельства. Я был против того, чтобы отправлять вас вслепую в одну сторону. Но меня не послушали. Я остался в меньшинстве. А теперь вы там, в глубинах космоса, одни. Если вы слушаете эту запись, то поняли, что установка приема отсутствует. То, что вы активировали, представляет собой набор научной аппаратуры, из которого вы сможете создать установку телепортации и продолжить путешествие по Вселенной. Зачем вам Земля? Зачем вам Солнечная система? Мы — прошлое, тогда как вы — будущее. Летите, дерзайте и постарайтесь продолжить цивилизацию людей. Для этого все имеется. Просмотрите спецификации. Удачи, капитан, вам, команде и кораблю Милкомеда. Индира с капитаном стояли как громом пораженные. Она коснулась его рукой и задала самый прозаический вопрос в своей жизни. Что это было?